Глава 27. Конечно, ничего не просто. Мама в шоке, хотя я ее предупреждала. Максим? Максим до конца еще не понимает всего. А мы с папой теперь жить не будем? Сынок, нет, мы с папой решили расстаться. Нормально решили, а нас спросить? В этот момент ненавижу Воробьева. Вот просто не надо было мне вообще ничего объяснять самой. Пусть бы на Кирюшеньку моего все шишки. Но теперь что говорить? А этот твой дядя Игорь, он теперь с нами? То есть ты с ним? Да, я с ним. Ясно. Я вижу, что Булатов сыну понравился. Но, конечно, папа есть папа. Сынок, я... Я у бабушки останусь, можно? А вот это шок для меня. Как? Зачем? Нет, я знаю, что мама не будет против. Но я сама против. Это мой сын. Почему он должен жить вдали от меня только потому, что его папаша оказался таким... Нет, Макс, мы вернемся домой. В нашу квартиру? Без папы? Максим, послушай. Не хочу я слушать. Я хочу как раньше. Ты и папа, поняла? Кричит, выбегает из комнаты, дверью хлопая. В дверях мать смотрит сукаризной. И зачем ты его довела? Сказала бы, что останется у меня, потом бы разрулили. «Нет, мам, не бывает потом. Надо сразу. Вот я и смотрю, как ты сразу, сразу довела ребенка. Мам! Что, мам? Разберись со своей жизнью!» И я уже разобралась. «Извините, Римма Гавриловна, давайте не будем делать поспешных выводов». Игорь говорит спокойно и как-то примиряюще, что ли. «А с пацаном я сам поговорю, по-мужски». «Игорь, может, не надо?» Он ухмыляется и говорит фразы из старого фильма. «Надо, Федя, надо». О чем уж они там по-мужски беседовали, я не знаю. Только Максим подошел ко мне, сел рядом на диван, потом обнял. «Мам, а дома там как? Все как раньше?» «В квартире?» «Ага. Моя комната есть?» «Конечно, куда она денется?» «Мы там же будем жить. А папа?» «Пока там же, потом, может, переедем». «Куда?» «Сынок, сначала, может, в новую квартиру, побольше». «А зачем новую?» «Сынок, чтобы место было всем. И тебе, и Ксюше, и мне с дядей Игорем». «Он сказал, что я могу его звать просто Игорь». «Зови, конечно, если нравится». «Мам, а папа, он нас бросил, да?» «Не знаю, что сказал сыну Булатов, и сама не знаю снова, что мне говорить. Скажу правду. От правды никому хуже не будет». «Сынок, просто папа нашел другую женщину. Он... Он ее полюбил». «А нас разлюбил?» «Не вас, не тебя, меня. Понимаешь, ну так бывает». «Я знаю. Я помню, как у Сереги Рыжова отец ушел. Совсем. Бросил их». «Ну, я уверена, что тебя папа не бросит». Максимка молчит, дышит тяжело. «А мы в Москву поедем». «В Москву?» «Подозреваю, что Булатов что-то рассказывал о столице, может, и о море». И в Москву можно, и на море можно. А в школу успеем? И в школу успеем. Мама, с папой я могу поговорить? По-мужски. Теперь мне даже интересно, что такое ему сказал мой генерал. Можешь, конечно, именно по-мужски. Я тебя люблю, мам, и буду защищать всегда. Спасибо. В Новгороде остаемся еще на 2 дня. Булатов настаивает на том, чтобы мы с ним сняли гостиницу на это время. Я не против. Ночевать у мамы не слишком удобно. Да, там 3 комнаты, место есть, но нам комфортнее так. Мама и ее мужчина, Павел, встретили нас очень тепло. Мама, как всегда, наготовила, нажарила, напарила. Мама есть мама. И по душам мы с ней поговорили, когда на дачу выехали, и наши мужчины собрались у мангала колдовать с шашлыком. «Достойный мужчина, Геля. Я за тебя рада. Но ты уверена? У тебя к Кириллу все? А то смотри, хуже нет с нелюбимым. А ты откуда знаешь, мам? Ты же папу любила. И Пашу вроде любишь». «Любила, да, и люблю. Но знаешь, был момент... Я же с твоим отцом чуть не разошлась по молодости, еще до тебя. Мне сорока на хвосте принесла, что он с другой. Как раз в армии дело было. Вон как у тебя тогда, помнишь, анонимкой?» «Как не помнить?» «Вот. Ну, я и взяла с дуру, сошлась с одним. Мы же не женаты были с Андрюшей, только собирались после службы как раз. Ну вот. Этот был постарше, любил меня, ничего не скажу. Но до того мне с ним было тошно. За руку брал, обнимал, а меня трясло аж. Нет, не смогла. Решила тогда, ну, раз не Андрей, то и никого мне не надо. А папашка твой тогда чуть под трибунал не попал, сбежал ко мне. Благо служил рядом, и командир попался, человек. На губу посадил и все. И сказал, если любите, женитесь, нечего друг другу нервы трепать. Вот так. Но у тебя, смотрю, вроде с генералом искрит. Искрит, мам. Быстро так все. А что тянуть? Я тоже думала быстро. И что? Правильно, дочка. И потом, генерал не лейтенант, правда? Мам. Мы смеемся, потом мама меня обнимает. Воробьев твой, конечно, козлина. Не ожидала. Не надо было тогда его прощать. Да, но тогда бы я Игоря не встретила. Ну, кто его знает. Может, наоборот, встретила бы раньше. Ладно, что теперь, если бы да кабы. Я вот тоже не думала, что после твоего отца смогу с кем-то. А тут Паша. Старая любовь не ржавеет. «Это точно, девчонки! Вы все о любви!» — зычным голосом вещает Павел. В руках у него шампуры с ароматно пахнущим мясом. «А у нас шашлык готов!»